Глава 23. Июль 1977, май 1979. Участники Led Zeppelin втайне стали переживать, что смерть Карака Планта может положить конец существованию группы. Угрюмый и задумчивый Роберт покончил с привычным образом звезды рок-н-ролла. Его приятель Рой Харпер позже делился воспоминаниями. Настали очень тяжелые времена, и, если честно, он во всем винил Zeppelin. Не кого-то конкретно, а сам проект. Мне кажется, он попрощался с группой задолго до того, как это сделали остальные. Джон Пол Джонс не поехал в Великобританию на похороны, а остался с семьей в Штатах. «Я был в Орегоне и позвонил в Новый Орлеан», — вспоминал Джонс. «Роберт улетел домой с Бонза, а я отправился в Сиэтл. Очень непростой период. Мы просто знали, что Роберту нужно время». Джимми тоже держал дистанцию, а Питер Грант, недавно прошедший через непростой развод, увез детей на каникулы в Нью-Йорк. Совершенно потерянный Джон засел на ферме Олд Хайт. В сентябре он как-то напился в Чекерс и ночью по дороге домой, не справившись с управлением, врезался в дерево на своем Дженсен. Когда дым рассеялся, живот Джона пронзила острая боль и стало тяжело дышать. Он смог выбраться из покореженного авто и дойти до ближайшей телефонной будки. Однако вместо того, чтобы вызвать скорую, он позвонил шоферу, дав указание отбуксировать разбитый спорткар. У Джона было сломано два ребра, что напомнило ему о собственной смертности. «Вернувшись на ферму, Боном погрузился в семейную жизнь», — вспоминал Мик Боном. Не строя никаких планов, связанных с Led Zeppelin, Джон снова погрузился в тихую размеренную фермерскую жизнь, о которой так часто мечтал во время бурных гастролей. Все свободное время он проводил с семьей и начал принимать активное участие в соревнованиях юного Джейсона. Как-то раз Джон позвонил Мику прямо на работу в мебельный магазин, совершенно обескуражив брата идеей странного проекта, которым загорелся. «Мик, у меня есть идея», — раздался в трубке его голос. «Как насчет того, чтобы собрать парней, занимавшихся постройкой Олд Хайт, и вернуться в строительный бизнес?» «А что мы будем делать?» — уточнил Мик, не совсем уверенный, что Джон говорит серьезно. «Реставрировать старые фермы». «Чьи?» «Мои», — сказал Джон. «Я только что купил еще одну». На мгновение Мик задумался. «А что по деньгам?» И вот так Джон, Генри, Боном и сыновья снова вернулись в строй. Джон нанял брата и отца для плотницких работ, Стэна и Питера Блика для кладки кирпичей, а заодно нашел работу и остальным членам старой строительной бригады. 5 сентября компания приступила к разработке проекта. Прошло больше 10 лет после того, как он пообещал поставить музыку превыше стабильной карьеры строителя и каменщика. Круг замкнулся. В качестве первого проекта Джон и его команда выбрали ветхий дом, прилегающий к Олд Хайт, ферму Бич Элм. Прибыв на место, Мик сразу же усомнился в серьезности намерений брата. «То, что мы увидели, заставило нас задуматься, действительно ли Джон знает, что делает», — вспоминал Мик. «Слово «заброшенный» не описывает реальное состояние дома. Там царила настоящая разруха. При более тщательном осмотре выяснилось, что сараи и хозяйственные постройки находятся в куда лучшем состоянии. Так что именно с них мы и начали, сперва смастерив себе рабочее помещение и добротный офис для прораба. За следующие 3 года мы отремонтировали всего 3 фермы, проделав много тяжелой работы и сделав несколько глупостей». В феврале 1978 года юристы Джона, Питера Гранта, Ричарда Коула и Джона Биндона отказались от идеи апелляции на решение суда по делу в Оклендском Колизее. Все 4 были признаны виновными, но наказание было мягким, суммы штрафа маленькие, а сроки условные. Услышав эту новость, многострадальный Грэм заметил: «Жизнь их ничему не учит». Радуясь, что с этим позорным провалом покончено, Джон направил все свое свободное время и энергию на благотворительность. В том же месяце в местной бирмингемской газете написали: «29-летний Джон Боном, барабанщик рок-группы Led Zeppelin, вложил 4000 фунтов в серию детских автогонок, первая из которых пройдет на автодроме Хоукстон в Салопе. Цель мероприятия – собрать 10 тысяч фунтов для Национальной детской больницы». «Благодаря перерыву в музыкальной карьере», — вспоминал Мик, «Джон проводил большую часть времени с Джейсоном и членами команды Кавасаки, посещал многочисленные встречи, организованные West Mesa Schoolboy Scrambling Club. Он также спонсировал некоторые мероприятия, чтобы собрать деньги на самые разные цели». Также Джон помог учредить благотворительную организацию Super Kids, занимающуюся во время гонок сбором денег для детей-инвалидов. На одном из таких мероприятий по сбору средств Джон разыграл свой мотоцикл из фильма «The Song Remains the Same», отдав все вырученные средства на благотворительность. А 24 ноября сел за барабаны и сыграл с местной группой на ежегодном торжественном приеме в Scramble Club. Перед уходом он дал напутствие молодым музыкантам относительно их ремесла и посоветовал ни за что не бросать игру. Он всячески поддерживал всевозможные местные мероприятия и благотворительные организации, рассказывал позже Роберт Плант. Он ведь родом из Вустершира, сельской глубинки. Это формирует иные установки, вызывая совершенно другую реакцию на то, что имеешь, живи ты в Нью-Йорке, Лондоне или Сан-Франциско. Этот менталитет уходит корнями в провинциальные городишки. Многие в окружении Джона отметили, что впервые за долгое время он, казалось, спокоен. «Папа никогда не играл дома на барабанах», — вспоминал позже Джейсон Боном. «Моя установка была единственной в доме. Если уж он и играл, то лишь потому, что шла какая-нибудь вечеринка. Он пил, и гости уговаривали его сыграть на моих барабанах. Но такое случалось довольно редко». Учитывая работу на стройке и интерес к гонкам Джейсона, Джон казался более расслабленным, чем когда-либо, — подтвердил Мик Боном. Тем не менее, его все еще беспокоило несколько проблем. Что в итоге будет с группой, и если на какое-то время они перестанут играть, забудут ли их? Всю зиму от Роберта не было вестей. Они с Марин пережили сразу две трагедии подряд – автокатастрофу и смерть сына. И хотя это не сильно повлияло на их брак, Роберт отсутствовал во время ее долгой реабилитации из-за вынужденных разъездов. Он не спешил возобновлять музыкальную карьеру, но его друзья не сдавались. Джон и Пэт частенько заглядывали к нему с бутылочкой хорошего вина и искренними намерениями вывести певца из глубокой депрессии. Когда весной Марин Плант забеременела, настроение Роберта резко улучшилось, и участники Led Zeppelin подумали, что сейчас самое время напомнить вокалисту о его страсти, любви к музыке и выступлениям. Скорее, больше в качестве терапии, Джон подтолкнул Роберта к тому, чтобы хотя бы рассмотреть возможность встречи с группой, поджимовать, сыграть какой-нибудь новый материал и прочистить голову. В конце концов, это сработало. В марте группа собралась на 3 дня в полном составе в лондонском офисе Suon Song. После долгих усилий 4 музыкантов наконец пришли к соглашению. 2 мая 1978 года, впервые за 9 месяцев, Led Zeppelin соберутся вместе в арендованном замке Клируэлл в лесу Дин на границе с Уэльсом. Все лето Роберт медленно прокладывал себе путь обратно в свет софитов. В июле он играл с местным R&B-коллективом из Вустершира, а через месяц тусовался с рок-группой «Доктор Фил Гуд» в клубе на роскошной Ибице. Когда казалось, что настроение и боевой дух вновь на высоте, в сентябре Джону снова пришлось вернуться к мыслям о собственной смертности. Неожиданно для всех Кит Мун скончался от передозировки гиминиерином, назначаемым для избавления от алкогольной зависимости. Джон был шокирован и просто убит горем. Его другу было всего 32. В октябре Джон постоянно находился в компании друзей-музыкантов. И это напомнило ему о том, что, как и для Роберта, музыка – нечто большее, чем просто работа. Это их призвание. Пол Маккартни пригласил их с Джоном Полом Джонсом принять участие в масштабной записи своего последнего альбома «Wings» на студии Abbey Road. К 2 трекам, записанным в тот день, «Glad to see you here» и «The Orchestra Team» приложили руку ветераны Zeppelin, а также Пит Таунсет из группы The Who и Дэвид Гилмор из Pink Floyd. Вдохновленные джемом на записи «Wings», Боном и Джонс вскоре снова встретились с Робертом и Джимми в ноябре, чтобы приступить к первым за несколько лет официальным репетициям Zeppelin. После болезненного траура Роберта, Джимми решил, что настало время обдумать своего рода альбом возвращения, а, возможно, и тур. Следующий альбом записывали в Стокгольме, Швеция. Суперзвезды диско-попа и одна из самых любимых групп Джона Абба разрешила Zeppelin воспользоваться своей личной звукозаписывающей студией Polar Studios. Как и во время последних гастролей, в новом проекте были внесены значительные изменения в рабочий процесс и подход. Поскольку Роберт все еще сопротивлялся, а Джимми и Джон по-прежнему боролись с пагубными пристрастиями, большая часть сочинительства и продюсирования легла на плечи Джона Пола Джонса. Полностью оправившись от прошлого года, Джонс принял вызов, предоставив группе ряд клавишных композиций, которые впоследствии планировал доработать. И хотя Джимми не сильно прельщала идея альбома, преуменьшающего масштабы его прежнего гитарного звучания, он был не в состоянии с чем-то спорить. В конце концов, музыканты вздохнули с облегчением уже от того, что снова начали функционировать как единое целое. «Мы с Робертом немного сблизились и, пожалуй, немного отдалились от остальных», — вспоминал позже Джон Пол Джонс. «Нас всегда можно было найти в каком-нибудь пабе за пинтой и разговорами о том, что же мы творим». И это вошло в пластинку «In Through the Outdoor». В основном альбом писали лишь мы вдвоем. У меня появился новейший инструмент — Yamaha GX1, аппарат мечты, что необычайно меня вдохновляло. И вдруг стало не с кем играть. Позже к нам присоединился Бонза, и к тому времени, как объявился Джим, у нас уже все было отработано. На этот раз, пока у руля стоял Джонс, музыка получилась замысловатой и утонченной, что позволило Боному повысить конкурентоспособность. Он слишком долго отсутствовал за барабанной установкой, проведя большую часть прошлого года с рабочими на стройке или целиком отдаваясь благотворительным мероприятиям Джейсона. Но он никогда не забывал про свои палочки, и во время ноябрьских репетиций быстро стало понятно, что всем четверым не терпелось снова начать играть. «Все участники группы заняли 4 угловых люкса на 5-м этаже Шератона», рассказывал Бенджи Лефевр. «В этом же отеле жили я, Рекс Кинг и Энди Линдбеттер, который отвечал за аппарат мечты. В итоге мы потратили десятки тысяч фунтов. Я подошел к Роберту и сказал: «Слушай, мы расплачивались за Джимми, Бонза туда-сюда, Сон Сонг нас спросит, куда делись все деньги». На что он сказал: «Ой, да не парься, просто спеши все на рыбу с жареной картошкой». Так что я взял листок бумаги и написал: «ЗАО «Жрали-угорали», рыба с картошкой, $25,000». И Роберт его подписал. Однако возрождение Led Zeppelin сопровождалось важной поправкой, в которой оговаривалось, что три семьянина группы — Джон, Роберт и Джон Пол Джонс — твердо настаивали на следующем — никогда больше им не придется жертвовать семьями. Учитывая это, было принято решение, что на протяжении всех сессий звукозаписи участники могут ездить из Швеции домой в Англию. На протяжении следующих 2 месяцев музыканты вылетали в Стокгольм из Хитроу каждый понедельник, а уже в четверг возвращались к родным. Во время одного из таких выходных Джон решил повидать старых друзей, братьев Рега и Криса Джонсов, основавших новую группу «Грит». Джон никогда не забывал, как друзья помогали и поддерживали, когда ему было всего 17. Помимо того, что в 1966 году ему дали место барабанщика в группе «A Way of Life», он часто ночевал у них прямо на полу в спальне, когда разгневанный Джек выгонял будущую звезду из дома. В новой группе братьев Джонсов на басу играл их старый приятель Эйс Кеффорд, и Джон не упустил возможность попасть к ним на концерт в Шенстоун Колледж. Так совпало, что там присутствовал еще один бывший участник A Way of Life — Джонни Хилл, и к неимоверному восторгу публики вся группа вышла на сцену и исполнила парочку импровизаций. На один вечер A Way of Life вернулись. Весь декабрь под неусыпным контролем Джона Пола Джонса Led Zeppelin, словно машина, исправно трудилась над созданием новой музыки. А в соседнем репетиционном зале панк-группа Generation X готовилась к предстоящему турне. Однажды вечером, когда Zeppelin уже уходили, солист панков с острым ирокезом поймал на себе их взгляд и вызывающе прошелся по стареющим динозаврам. Джон, который так и не понял, позабавила его эта выходка или выбесила, спросил у Роуди имя пацана. «Это Билли Айдол», — ответили ему. Во время сессии звукозаписи Zeppelin заливали в себя литры шведского крепкого разбодяженного пива, пытаясь согреться от пронизывающего зимнего холода. Парни задались целью закончить черновой микс за несколько недель. Больше всего на свете Роберт хотел быть с Марин в день родов, запланированных на январь. «Режиссерский пульт находился в середине стеклянного полукруга в отдельном помещении», — вспоминал Бенджи Лефевр. «Чтобы все могли друг друга видеть. Звукоинженер нас предупредил, что иногда беспричинно может сработать пожарная сигнализация. Установка Бонза находилась в первой комнате слева от пульта. Как-то вечером он играл уже в полудреме, но все еще держал ритм. Сработала пожарная сигнализация, и внутрь ворвалась целая толпа пожарных с огнетушителями. Бонза окинул их взглядом и продолжил играть». Хотя большая часть материала основывалась на клавишных скетчах Джонса, Джимми добавил в общее звучание свои непростые хаотичные гитарные увертюры и сюжеты. После того, как у Джимми не получилось закончить саундтрек, обещанный Кеннету Энгеру, гитарист смог написать лишь получасовой фрагмент, который режиссер к тому же еще и публично раскритиковал, у Пейджа оставалось немного атмосферной музыки. В одной из самых пугающих тем Zeppelin, «In the Evening», Джимми взял часть материала фильма «Восход Люцифера», объединил с затянутой композицией Джонса и текстом Роберта. Джон же мастерски использовал сдержанность и минимализм, а благодаря передовым технологиям звукозаписывающего оборудования ABBA ему удалось идеально воспроизвести каждый из тончайших звуков. Даже мельчайшие отголоски его установки, удары палочек по пластику, звучат словно выстрелы из дробовика. В озорной «Southbound Sore» Джонс и Роберт вернулись к одному из любимых экспериментальных тонов группы – рок-н-роллу «Нового Орлеана», что демонстрирует манеры игры Джона в стиле Бо Дидли. Закончив тщательно отрепетированный простой ритм-трек, Джимми просто добавил в микс одно из своих экспериментальных соло, и композиция сформировала свой окончательный вид. Точно так же поступили и с веселой «Хот-дог» – пародией группы на музыку в стиле кантри. Эту композицию, как ни странно, планировалось выпустить синглом в США. Если на стокгольмских сессиях и появился настоящий хит, то, скорее всего, это сложная на первый взгляд «Fool in the Rain» – одна из самых нетипичных и необычных песен Zeppelin. Джонса на нее вдохновил ударный риф, который он услышал во время телетрансляции чемпионата мира по футболу, проходившего в начале того же года в Аргентине. В этой композиции Джону дали полную свободу действий. Он миксовал стили и размер и делал акцент на третьей доле. Во время сложного грува правая рука барабанщика двигается в стандартном темпе, а левая выдает более мягкие, призрачные ноты. Во время интерлюдии Джон просто сиял, приблизив ритм к афрокубинской атмосфере 6/4, со звоном тарелок, рассекающим ритм. Затем, когда победу одержала любовь Джонса к многосложности, композиция снова трансформировалась, группа удвоила ритм, превратив ее в самбо. Джон выдал на малом барабане неистовую, но контролируемую барабанную дробь, похожую на тимбале, закончив четко в такт исходного грува и ритма. Как ни странно, несмотря на всю изощренную ловкость игры, песня подходила для ротации на радио. Вызывавший разногласия среди поклонников Led Zeppelin «Carousel Umbra» оказался самым проработанным треком Джона Пола Джонса. Изначально 10-минутное разрастание со всевозможными фишками, усиленное звуком синтезатора, получило название «The Epic». Песню разбили на три отдельных секции, и Джимми менял гитару на двуглавый Gibson EDS-1275, который обычно использовался на живых выступлениях, отфильтровав свою партию через устройство для спецэффектов Gizmotron, передав неуловимое ощущение струнного оркестра. Философская лирика Роберта вкупе с кошмарными предложениями покататься на карусели под ЛСД уже сама по себе сделала песню экспериментальной. Зная, что воспроизвести подобное на сцене будет невероятно сложно, группа тем не менее вознамерилась в будущем сделать длинную композицию центральным элементом своих шоу. Несмотря на протесты Джимми, сентиментальная ода Роберта покойному сыну «On My Love», первоначально называвшаяся просто «The Hook», впоследствии стала самой узнаваемой песней альбома. В текстах баллады Роберт связал воедино темы, преследовавшие певца с июля 1977 года. Смерть и утрата, возрождение и воскрешение, а также вечная природа любви. В конце альбома группа обратилась с грубой блюзовой песней «I'm Gonna Crawl» к одной из своих сильнейших сторон. Led Zeppelin записывали первоклассный материал с головокружительной скоростью. И когда через несколько недель сессии завершились, у них остались еще три песни, ни одну из которых не назовешь слабой. «Дарлин» оказалась простым буги-вуги, наполненным игривым классическим рок-н-роллом Роберта в стиле Элвиса, позволив Джонсу и Боному как следует оторваться, совершенствуя свой размашистый стиль. Два других трека «Озон Бэйби» и «Wearing and Tearing» оказались потрясающими и продемонстрировали, что Zeppelin как никогда раньше близки к прорыву на территорию панк-рока. Эти песни сразу же стали рассматриваться как самостоятельные синглы или, возможно, миньон уже готового альбома. Конечно, Джон без устали калашматил по установке во время обоих треков, заверив группу, что при живом исполнении стены концертных площадок падут. Сессии для альбома, который вскоре получит название «In Through the Outdoor», закончились к началу декабря, а сведение началось за несколько дней до Рождества. Группа планировала закончить окончательный микс к февралю. Довольные и измотанные музыканты сразу же улетели домой к родным. Незадолго до отъезда из Швеции они получили новость, которая, впрочем, никого не шокировала. Джона Биндона арестовали за то, что он зарезал мужчину в ночном клубе. Впоследствии с него снимут обвинения в непредумышленном убийстве. Однако музыканты решили больше не иметь с ним никаких дел. У Роберта в начале 1979 года голова была занята совсем другим. 21 января Марин родила сына Логана Ромеро Планта. Джон тоже начал Новый год в размеренном темпе. Zeppelin примерно за месяц выпустили новый альбом. Это уже третий подобный подвиг за их историю. И барабанщик был доволен, что группа не утратила былую хватку. Теперь, когда началось сведение Инсру The Outdoor, он мог проводить время дома с семьей, а также, как вспоминал Мик Боном, за работой на ферме, походами на скачки и выпивкой в пабе Checkers. 4 января Джон купил им с Джеко и Миком билеты на турнир по снукеру. Барабанщик был особенно счастлив познакомить отца с его кумирами – шестикратным чемпионом мира Рэем Риарданом, легендарным британским комиком Артуром Аски и телеведущим Лесли Кроутером. Поскольку из-за карьеры его жизнь почти всегда проходила в суматохе, Джону не удавалось проводить с младшей сестрой достаточно времени. Так как они с Миком были ближе по возрасту, Дебби не участвовала в проделках мальчишек Бономов. Было обидно, потому что она обожала старшего брата и не раз заглядывала в лондонский офис Суон Сонг, надеясь его там застать. Однако его там никогда не было, и после телефонного звонка Боному девочку отправляли домой к Джоан на одном из роскошных автомобилей Led Zeppelin. Но Дебби уже исполнилось 16, а у Джона, наконец, выдалось немного свободного времени, и он задумал сделать для нее нечто особенное. Барабанщик знал, что младшая сестра любит верховую езду, а на ферме у него стоял трейлер для перевозки лошадей, хотя обычно его использовали для мотоциклов Джейсона. По выходным Дебби часто ходила с отцом на местные конные выставки, что натолкнуло Джона на идею. Как вспоминал Мик Боном, Джон попросил ее пойти с нами и оценить лошадь, которую он планировал приобрести. После осмотра Дебби сказала Джону, что это идеальный выбор, и мы привезли животное домой. Вернувшись на ферму Олд Хайт, Джон включил радио. Там как раз играл хит британских рокеров Police «Roxanne». Бономы принялись подпевать, и Джон сказал, что ему нравится их барабанщик Стюарт Коупленд, и что эта крутая группа еще скинет Led Zeppelin с пьедестала. Но преданная сестра заверила Джона, что ни одному коллективу такое не под силу, а он с улыбкой сообщил ей важную новость. Лошадь, которую он только что купил, ее. Девушка расплакалась от радости и обняла старшего брата. «Я назову его Ахиллесом», — объявила Дебби. «Хоть Джону и нравилось отдыхать, но он был барабанщиком до мозга костей», — сказал позже Мик Боном. Услышав, что Zeppelin предложили отыграть большой концерт в Небуорте, он просто осветился от радости. Но ближе к 4 августа в его голову начали закрадываться сомнения. Смогут ли Led Zeppelin завести толпу после двухлетнего перерыва? Джимми больше года мечтал о туре Led Zeppelin, считая прерванную кампанию 1977 года в США незаконченным делом. Сначала он поговорил с Питером Грантом, который явно обрадовался, узнав, что группа рассматривает возможность очередного турне. Затем заручился согласием Роберта и Джонса. Бонема спросили последним, но он, как и остальные, был полон энтузиазма. И в мае было официально объявлено, что Led Zeppelin возвращаются в строй, чтобы отыграть два масштабных концерта в амфитеатре в Небуорт-парке к северу от Лондона. Инсру The Outdoor с шестью различными вариантами обложек планировали выпустить к началу тура. Прошло немало времени, но Led Zeppelin вернулись.